Кроме той старой девы... Какой старой девы? Я обратилась к ней, мадам, а она поправила мадмуазель. Ей лет 70, а то и больше. Правильно. Что правильно? Потому что все, кто знал месье Буве прежде, несомненно, люди пожилые. Об этом я не подумала. Когда она приходила? Вчера, ближе к вечеру. Пришла самой первой. Я подумала, что она ищет комнату. Такие, как она, обычно ищут маленькую комнатку с окном во двор. Вы хотите сказать, что одета она была очень скромно? Бедно. Она даже не осмелилась войти. Я сама вышла к ней навстречу. И что она вам сказала? Почти ничего. У нее так дрожали губы, что она вообще не могла говорить. Очень толстая. Лицо бледное и круглое. Глаза большие, как у ребенка. Показала газету, как они все, и пробормотала, ведь это здесь, да? Я увидела у нее в руке букет фиалок. Это меня тронуло. Я спросила, вы его знали? Я подумала, что она живет тут, неподалеку, и ей приходилось беседовать с ним, когда он совершал свои прогулки по утрам или после обеда. Вы, говорю, хотели бы на него посмотреть? Она качает головой, нет. А сама, кажется, вот-вот расплачется. Спросила еще, не мучился ли он перед смертью, и есть ли на что его похоронить. Я ответил, что есть, что у него были деньги, что я уже начала собирать пожертвования и завела список. Тут она принялась рыться в сумочке, но достать ничего не успела, потому что в этот момент появилась вампирша. Кто? Вампирша. Разве я неправильно сказала? Женщина, которая пришла с инспектором и взломала бы все замки, если бы ее хоть на секунду оставили одну. Вы уверены, что прежде никогда не видели ту старую деву? Я знаю в этом квартале почти всех. Я ведь здесь уже 40 лет. Ее совершенно не помню. Она ушла пешком? В тапочках. Я разглядел ее тапочки, они такие же, как и мои. И направилась к бульвару Сен-Мишель? Нет. К мосту Турнель. А больше никто не приходил? Кроме старика. Но тот и слова не вымолвил. Баппер внушал ей доверие. Он совсем не походил на полицейского и, должно быть, имел внуков. Чувствовалось, что на жизнь он зарабатывает тяжелым и честным трудом. И разговаривал с ней прямо, без всяких хитростей. Какого старика? Его-то я где-то видела. Похож на клошара, их тут полно в округе. Он приходил вчера вечером, почти ночью. Муж уже ушел. Он стоял прямо напротив, опершись на парапет, и глядел на дом прямо в окна месье Буве. Я все смотрел на него и думал, перейдет он, наконец, через улицу или нет. Он так и не перешел? Нет, ушел. Потом я видела его снова на том же месте. Он перекусывал, и при нем был литровый жбан вина. Как вы думаете, оставит мне его? Кого? Да месье Буве. Я уж расстаралась, все устроила вместе с жильцами и соседями. Все проявили такую щедрость, и потом ни с того, ни с сего. Вы-то... Вы как думаете, он действительно был мужем той женщины? Не знаю. Как бы там ни было, он ее бросил, правда ведь? И должен был иметь к тому причины. Не хватало еще, чтобы она и после смерти к нему приставала. Ему так хорошо там наверху. Хотите взглянуть? У Бапера не было времени. Ему нужно было еще дозвониться до мэрии Ланжака. Он уже звонил туда, но ему не смогли ответить. Нужно было проверить еще много всего, медленно, придирчиво, как он делал все на свете, посасывая свои леденцы и качая головой с печальным видом. Если опять увидите старую деву или клошара, пытайтесь узнать их имена и адреса. Это могло бы нам помочь. Не хотите ли выпить чашечку кофе? Спасибо. У меня правило между обедом и ужином — ничего.